Глава 499. Старый друг. Пурпурный дождь усиливался. Полгода спустя все озера северной области западной пустыни соединились вместе в одно большое пурпурное море. Великое море, истребляющее жизнь и духовную энергию. На севере больше не осталось неодемонов. Те, кто не успел сбежать, погибли. Решившие не мигрировать племена теперь покоились на дне моря. Северная область западной пустыни теперь превратилась в неспокойное пурпурное море, из водной глади которого торчали только самые высокие горные пики. Да и те уже практически ушли под воду. Когда северная область стала морем, апокалипсис западной пустыни впервые продемонстрировал свою чудовищную силу. Огромные могучие волны гуляли по морю, накатываясь на разделяющие северную и центральную область горы. Когда вода разрушила горы, Пурпурное море хлынуло в восточную, западную, центральную области. С расширением Пурпурного моря озера запада, востока и центра пустыни начали постепенно соединяться вместе. Увеличение морской воды принимало все более угрожающие масштабы. Расширяющееся море словно хлыст подгоняло мигрирующие племена. Им приходилось двигаться быстрее и чаще прибегать к грабежу. Количество погибших и раненых невозможно было счесть. Эффект отсечения от духовной энергии постепенно докатился до центральной области, а потом и до восточной, и до западной. За исключением южной области, духовная энергия становилась все более разряженной. Нехватка духовной энергии приводила к падению культивации и даже к смертям. Такие смерти начали ослаблять священных предков племен. Ослабление священных предков, в свою очередь, повлекло ослабление еще живых членов племени. Из этого смертельного круга невозможно было вырваться. Последние полгода племя Ворона Божества на своей летающей машине путешествовало через центральную область западной пустыни. На пути они поучаствовали в нескольких дюжинах сражений, в каждом из которых противником выступало целое племя. Поражение означало неминуемое уничтожение всего племени, и все же этих битв невозможно было избежать, все потому, что другие племена жаждали заполучить летающий магический предмет племени Ворона Божества и их демонического духа. Как только на компасе появлялся демонический дух, племена сходили с ума от жадности. Даже Манхао беспокоило такое поведение. За эти полгода его стая неодемонов уменьшилась до 70 тысяч особей, это при том, что он забирал неодемонов поверженных врагов. С другой стороны, каждый неодемон в этой стае был невероятно могуч, численность племени тоже упала, теперь их было 8 тысяч, но все они были ветеранами множества сражений. За эти полгода Манхао всего два раза сумели серьезно ранить. Тем не менее, благодаря своим усилиям ему удалось улучшить тотемную силу. Даже контроль над демоническим ци достиг совершенно иного уровня. Только в ситуации, где между жизнью и смертью всего один шаг, можно было повысить свое боевое мастерство. Вдобавок Манхао продолжал свой путь просветления относительно пурпурного дождя. Несмотря на небольшую скорость этого процесса, он постепенно получал все больше и больше результатов. С отсечением доступа к духовной энергии из-за пурпурного дождя превосходство Манхао в бою стало еще очевидней. Именно по этой причине он мог с легкостью убивать даже практиков поздней ступени зарождения души. Истончение духовной энергии позволило Манхао повысить собственную силу. Сейчас Манхао стоял на носу летающего корабля. Судя по его бледному лицу, он слегка исхудал. Годы военной кампании по-настоящему изменили его. Наблюдая за горизонтом, он со вздохом сказал: «День полного исчезновения духовной энергии во всей западной пустыне станет началом моего господства». За последние полгода произошли три значимых события. В великих землях западной пустыни появилось три демонических духа. Это сразу же привлекло внимание различных племен. Именно в результате сражения за демонического духа Манхао и получил два серьезных ранения. Но появление других демонических духов значительно снизило давление на Манхао и племя Ворона Божества. Их перестали атаковать со всех сторон. Но постоянные сражения лишь сделали племя сильнее. Тем временем, в двух неделях пути впереди Манхао летели три черных летающих машины, по форме напоминающие мечи. Они были угольно-черного цвета и испускали холодную ауру. На каждом летающем корабле-мече в несколько тысяч метров в длину в позе лотоса сидели практики в черных одеждах. Они медитировали с закрытыми глазами и непроницаемыми лицами. Когда кто-то из них открывал глаза, они вспыхивали ярким светом. У всех этих практиков тотемная татуировка выглядела как меч. Огромные черные летающие мечи и тотемные татуировки в виде оружия довольно редко встречались в западной пустыне. Что интересно, во всех великих землях западной пустыни только одно племя имело тотемы в виде черных мечей. Великое племя высоких небес. С патриархом стадии отсечения души они являлись самым могущественным племенем в центральной области западной пустыни. В свое время племя пятиядов получило от них предложение стать побочной ветвью их племени, но прежде чем их посол успел добраться до места, племя ворона-божества стерло с лица земли племя пятиядов. Из трех черных летающих мечей один летел во главе, на острие этого меча сидел старик. В отличие от остальных членов племени, он носил белый халат. Он держал себя с достоинством и выглядел словно небожитель. По бокам от него расположились двое мужчин, которые подобострастно ему улыбались. «Сколько еще?» – спокойно спросил старик в белом халате. В его интонации и выражении лица сквозила нескрываемая гордыня. Годы жизни в качестве всеми уважаемого человека, практически королевской особы, значительно повлияли на его манеры, характер и в особенности на его ауру небожителя. Когда бы на него ни смотрели, все без исключения члены великого племени высоких небес взирали на этого человека с нескрываемым благоговением. «Грандмастер Джоу», — ответил один из мужчин. «Рад сообщить, что примерно через 5 дней мы доберемся до этого презренного племени ворона-божества. Грандмастер Джоу, вы удостоились большой чести, когда главное племя сделало вас военачальником этой военной ветви племени». Племя Высоких Небес являлось великим племенем, которое руководило 13 подчиненными племенами. Практики на трех черных мечах принадлежали к одному из 13 племен, их племя называлось Племя Войны. Что до старика, который походил на небожителя, если бы Манхао был здесь, он бы точно сразу признал в старике Джоу де Куня. Того самого Джоу де Куня, который являлся мастером тиглей подразделения Пилюли Востока из секты Пурпурной Судьбы. Джоу де Кунь вел весьма непростую жизнь. После истории о его скитаниях у любого другого мастера тигли волосы бы на голове встали дыбом. Его захватили и насильно увели в черные земли, в конечном итоге его занесло в клан Леденящего Снега, где его приняли как почетного гостя. Став грандмастером дао-алхимии города Леденящего Снега, он жил себе припеваючи в окружении множества любовниц, его репутация стремительно росла, пока он не прослыл самым великим алхимиком во всех черных землях. А потом он вновь стал узником. В западной пустыне его передавали из рук в руки. Сложно было сказать, что с ним произошло за эти годы. Но сейчас он явно был членом великого племени Высоких Небес и обладал очень высоким статусом. Он был отличным примером того, что в этом необъятном мире с навыками переплавки пилюль можно было достичь небывалых высот. Джоу де Кунь надменно немного повернул голову и кивнул. В действительности он сам вызвался возглавить эту экспедицию. В последние годы жизнь в племени стала слишком скучной и однообразной, ему захотелось ненадолго оттуда вырваться и немного размять ноги. К счастью, великое племя Высоких Небес поручило племени войны уничтожить племя Ворона-Божества. Одной из причин было соглашение между ними и племенем Пятиядов, которое закончилось, так и не успев начаться, когда посол обнаружил, что их уничтожило племя Ворона-Божества. Чтобы никто не сомневался в их боевой мощи, и они продолжали держать в страхе другие племена, было решено уничтожить племя Ворона-Божества. Второй причиной, конечно же, был демонический дух. Вот почему Джоу де Кунь вызвался на это задание. Его сделали представителем главного племени и военачальником. Благодаря высокому статусу и могуществу племени Высоких Небес, в этом апокалипсисе он находился в относительной безопасности. Джоу де Кунь отлично осознавал тот факт, что по обе руки от него сидели гун и верховный жрец племени войны, а они в свою очередь прекрасно понимали, что порученная им миссия имела второстепенное значение. Главной задачей было сопроводить Джоу де Куня, очень важного для племени человека, во время его вылазки во внешний мир. Что до демонических духов, даже Манхао узнал о появлении за последние полгода еще 3. Но великие племена с патриархами стадии отсечения души обладали более точной информацией. Все они знали, что в действительности появилось не 3 духа, а 5. Союз небесных чертог в черных землях не предпринял каких-либо активных действий, чтобы отнять демонических духов, вместо этого за них сражалось множество племен. В конечном итоге все 3 духа попали в руки к племенам с патриархами стадии отсечения души, которые сразу же вступили в переговоры с союзом небесных чертог. Одним из таких было племя Высоких Небес. Оставшиеся два демонических духа достались великим племенам, у которых не было своего патриарха стадии отсечения души. Другие племена попытались послать лазутчиков, чтобы побольше разузнать о них, но из-за их большой военной мощи никто так и не решился на открытое противостояние. Для племен с патриархами стадия отсечения души демонический дух не представлял особой ценности. Эти племена могли попасть в черные земли и с ним, и без него, вот почему никто не хотел попусту растрачивать силы в попытке его заполучить. По этой причине два великих племени без патриарха в стадии отсечения души смогли сохранить своих демонических духов и получить право войти в черные земли. «Грандмастер Джоу!» – осторожно сказал один из них. «Если в пути вам что-то понадобится, пожалуйста, дайте нам знать. Мы приложим все усилия, чтобы вам было комфортно». «Грандмастер Джоу, из-за апокалипсиса то и дело вспыхивают конфликты. С таким количеством мигрирующих племен можно сказать, что всюду практически на виду разбросаны сокровища. Если вам что-то приглянется, мы добудем это вам». Джоу Де Кунь самодовольно рассмеялся. В последние годы он нередко в чувствах вздыхал, размышляя о своем жизненном пути и о том, как все удачно сложилось. «Если мне что-то понадобится, я обязательно вам скажу». «Отлично. А теперь прибавьте скорости. Мне не терпится посмотреть на демонического духа этого вашего племени ворона-божества». С этими словами Джоу Де Кунь закрыл глаза. Сидящие рядом с ним мужчины промолчали. Три черных летающих меча ускорились, постепенно приближаясь к Манхау и племени ворона-божества. Незаметно пролетело 5 дней. Пурпурный дождь все шел и шел. Внизу виднелись реки и озера. Духовная энергия неба и земли становилась все меньше. В верхних сумерках племя Ворона-Божества и Великое Племя Высоких Небес наконец заметили друг друга в небе центральной области Западной Пустыни.